Евангелие и война. Закроем теперь книгу Ветхого Завета и откроем Новый Завет. Так ли я расслышал ваш вопрос, генерал? Был ли Спаситель за войну или против нее? Простите, но этот вопрос подобен другому. Что, мать за или против розок для своего ребенка? Ни одна разумная мать не будет прибегать без крайней нужды к наказанию розгами. Но когда ею исчерпаны все вразумляющие средства, тогда для исправления ребенка прибегает она к помощи розок. Не из злобы, а из встревоженной материнской любви, чтобы не пропало ее дитя, чтобы, наконец, другие дети не пошли по неверному пути. Вы не наблюдали, как после такого наказания ребенок и мать плачут вместе? Мать плачет из сострадания, желая своими слезами утешить ребенка. Быть может, вам случалось наблюдать и другую, еще более трогательную картину, когда после розок дитя уже смеется, а мать плачет? О, святая материнская любовь! Кто из нас, будучи уже в зрелом возрасте, не благословляет свою мать за то, что наказывала его в детстве? И кто не видит в материнском наказании еще большее доказательство ее заботливой любви? И война есть не что иное, как розги, которыми Бог хочет спасти детей своих от окончательной гибели. Божия любовь несравненно больше материнской любви, и, конечно, Господь допускает наказание только из заботливой любви к человеку. Господь Иисус Христос открыл людям цель их земной жизни и ясно указал путь к достижению этой цели. До него люди не знали ни цели своей жизни, ни пути, ведущего к ней. Много было на земле великих мудрецов, имевших более или менее ясное предчувствие цели и пути человека, и указывавших на них людям. Но они не могли доказать своих слов, не могли открыть людям и показать им царство духовной действительности. А Христос открыл нам, что цель жизни есть сама жизнь, то есть, что бессмертная жизнь есть цель этой полужизни. Царство Небесное есть сияющий град, к которому мы спешим, проходя через наш мир, через этот лес из символов и сигналов, которые указывают на сияющий град. По словам апостола, ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего. Послание к Евреям, 13 глава, 14 стих. Жизнь в вечной жизни, в сияющем ангельском граде, в Царстве Небесном, вот цель. А путь к этой цели сам Господь, Его пример, все Его заповеди. Ищите прежде Царствие Божие и правды Его. Евангелие от Матфея, 6 глава, 33 стих. Вот основное, главное и единственное разумное стремление человека. И это все. Остальное второстепенное, то есть пища и одежда, здоровье, жилище, мир и безопасность, знание и умение и все нужное нам в данный момент нашего существования на земле. Это все приложится нам. Евангелие от Матфея, 6 глава, 33 стих. Главное будет дано нам, а все второстепенное приложится или будет дано. Для богача, подарившего бедняку гору золота, было второстепенным и пустяшным делом подвести его до горы и дать ему пищу, одежду и слуг. А для Бога, богатейшего из всех богатых, дающего людям бессмертную и вечно обновляющуюся жизнь вблизи Него, пустяк и второстепенное дело дать все то, что им нужно на их земном пути. Воистину Господь дает все нужное нам, если очи наши обращены к Нему, как очи рабыни на госпожу. Душа больше пищи. Лука, 12 глава, 23 стих. Сказал Спаситель и далее: какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Евангелие от Матфея, 16 глава, 26 стих. В связи с войной можно было бы так сказать: какая польза человеку или народу, если он покорит весь мир, а душу свою запятнает грехом и потеряет? Каким бы ни было земное царство, сегодня оно существует, а завтра его нет. Царство же Царя Небесного неприходящее. До Христа были люди, замечавшие, что цель человеческой жизни не находится на земле, что ее нельзя найти ни на земле, ни в земле, то есть в смерти. Они на опыте знали, что не было живой души, которая бы, считая какой-нибудь земной предмет целью своей жизни, не охладела бы и не разочаровалась, достигнув его. Теперь же для всякого истинного христианина ясно, что человек не может найти конечную цель своей жизни ни на земле, ни где-либо еще в нашей материальной вселенной. Цель наша вне всего материального мира, она в царстве духовной сущности и действительности, в царстве Божьем, а не в этом мире символов и сигналов из того царства. Господь нам это не только сказал, но и явил. Он явил это всем существом своим, страданиями креста своего до и после смерти и через всю историю церкви своей. Поверите ли вы мне, генерал, если скажу, что и в наши дни он являет это посвященным? Если же христианский народ, то есть народ, которому открыта цель человеческой жизни, своими же грехами заслоняет ее от своего разума и зрения, тогда он слепнет и им овладевает безумие. Слепой и безумный ищет он конечную цель на земле, поклоняется идолам вместо Бога, домогается царства земного, издевается над Христом. В таком состоянии Христос ему кажется явлением неестественным, ибо в глазах такого народа только он естествен. Христос для него нереален, а он реален. Такой народ воюет против истины, против Бога и, конечно, воюет со своими соседями. Отречься от Христа значит отречься от цели жизни. Именоваться же христианином, то есть самым высоким именем в мире, означает не только знание цели жизни, но и радостное хождение путем, ведущим к ней. Правда, узок путь, ведущий в жизнь вечную. Евангелие от Матфея, 7 глава, 14 стих. Но проложен ясно, и к 19 столетию достаточно, протоптан Божьими святителями и праведниками, так что уже нет надобности сворачивать ни вправо, ни влево. Кротость, смирение, милость, любовь, надежда, вера, тихий нрав, воздержание, благость, пост, молитва, прощение, алкание и жажда Божьей правды, терпение и все остальные добродетели, украшавшие Христа, и все заповеди Его, все это означает путь, ведущий к высшей цели. Вот каков этот путь. Кто мне служит, мне да последует. Евангелие от Иоанна, 12 глава, 26 стих. Сказал путеводитель и, ободряя, продолжал. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 12 стих. Видя, что его апостолам трудно было понять этот путь, он сказал им, и нам тоже, «Я есмь путь». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 6 стих. Чтобы человек мог идти угодным Господу путем, он должен вести единственную угодную Богу войну, войну против самого себя. Этой войной человек освобождается от той тины греха, которая ему затемняет видение цели и пути. Этой добровольной войной он освобождает себя от бремени телесных, земных страстей, бремени, под тяжестью которого он спотыкается и падает то влево, то вправо от пути. Тот, кто воюет сам с собой, может неуклонно идти правильным путем к истинной цели. Если же человек не воюет против себя, то он воюет против Бога и людей. Как видите, в пути и цели, какими их нам открыл и явил Господь, ничего нет о войне человека против человека или народа против народа. Отчего же тогда бывает война среди христиан? От того, что война гнездится в самих христианах, а гнездится она в них потому, что они стали сомневаться в цели или пренебрегли путем. Желая избежать войны, нельзя отделить цель от пути. Знать истинную цель, а идти, пятясь как рак, противоположным путем, значит издеваться над Богом, поклоняться идолам и отрицать Христа. Средневековая Европа дает нам ясный пример того, как могут христианские народы, зная цель жизни, идти ложными путями, отводящими от цели. Поэтому и приходило наказание в виде междоусобных войн среди христианских народов или войн с неверующими. Никто, кроме Византии, не усваивал так точно и безоговорочно цели человеческой жизни, открытой Господом. Все же Византия погибла. Погибла она от того, что исповедовавшие Бога византийцы оскорбляли его своим нечестием и попирали Божий закон, знанием которого они похвалялись. Они признавали цель Христа, а шли путями греха. Их постигло то, о чем сказано в Евангелии. Раб же тот, который знал волю господина своего и не был готов, и не делал по воле его, бит будет много. А который не знал и сделал достойное наказание, бит будет меньше. Евангелие от Луки, 12 глава, 47-48 стих. Этими словами объясняется горькое наказание святой Византии. Так как она хорошо знала волю господина, и менее тяжкое наказание языческих народов, плохо знающих волю господина своего. Этими же словами объясняется и то, почему среди христиан войны бывают чаще, чем среди нехристианских народов. Христиане являются слугами, знающими волю господина своего, и бывают часто и горько наказаны. Они христиане, не знающие ни цели, ни пути, не знают и воли своего господина, за что и бывают меньше наказаны. Лишь этими словами Христа и можно объяснить, почему за последние 150 лет Европа вела больше войн, чем весь остальной мир. Господь Иисус Христос своим Евангелием научил людей, как надо вести войну против самих себя, чтобы укротить себя, усовершенствоваться, смирить, облагородить и даже уподобить Ему. Для этой войны и только для нее Христос означил точную стратегию и тактику. Он чудесно показал людям, какие они должны быть, чтобы не дошло до войны между ними или до нападения на них. Христос не утверждал, что не будет войны. Он лишь учил, что надо делать, чтобы не допустить ее. Духом своим он предвидел, что не все люди захотят послушать его, и что вследствие этого будет много войн. Услышите о войнах и о военных слухах, ибо восстанет народ на народ и царство на царство. Евангелие от Матфея, 24 глава, 6-7 стих. Согрешившие будут наказаны войной не сразу, но после долгого, очень долгого терпения Божьего и прощения. Когда Господь исчерпает все другие вразумляющие средства, только тогда прибегнет Его святая любовь к последнему средству – наказанию своих детей бичом войны. Предсказывая войны, Христос заплакал. Евангелие от Луки, 19 глава, 41 стих. Некоторые злобные люди с мстительной радостью предсказывают войну. Так делает злая мачеха, радующаяся наказанию пасынка. Мать же плачет, думая о наказании своего, хотя бы дурного ребенка. Так и Христос, исполненный безграничной любви к людям, детям своим, заплакал, предвидя будущие войны. Предсказав войны вплоть до последних времен, Христос упомянул также о причине их. Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Евангелие от Матфея, 24 глава, 12-24 стих. Лжехристы будут указывать людям ложные цели жизни, лжепророки будут ложно предсказывать события, беззаконие и охладевшая любовь поведут людей ложными путями. Одни не будут знать ни цели, ни пути жизни, другие, зная цель жизни, по слабости характера пойдут по ложному пути. Третьи будут знать и цель, и путь жизни, но сознательно и злобно отбросят и то, и другое, как некогда сознательно и злобно отбросили их еврейские старейшины, распяв Христа. Все это побуждает святую любовь, плача, допустить наказание своих детей бичом войны. Из всего сказанного ясно, что Господь Иисус Христос открыл цель жизни и путь к этой цели. Христос в Своем Евангелии указал человеку на необходимость вести войну против самого себя в целях отстранения других войн. Тот, кто не ведет войну против самого себя, против своих страстей, пороков и грехов, тот неминуемо ведет войну против Бога и своих ближних. Война должна постичь христиан, попирающих закон Христа, хотя бы они и не желали ее, подобно тому, как наказывается провинившееся дитя.